Кто знает, быть может, жить значит умереть, а умереть — жить, Еврипид. Первое. Кто знает, может, жизнь есть смерть, а смерть есть жизнь, говорит Еврипид. Платон в одном из своих диалогов заставляет самого Сократа, мудрейшего из людей, и как раз того, кто создал теорию о понятиях, и первый увидел в отчетливости и ясности наших суждений основной признак их истинности, повторить эти слова. Вообще, у Платона Сократ почти всегда, когда заходит речь о смерти, говорит то же или почти то же, что Еврипид. Никто не знает, не есть ли жизнь смерть и не есть ли смерть жизнь. Мудрейшие из людей еще с древнейших времен живут в таком загадочном безумии незнания. Только посредственные люди твердо знают, что такое жизнь, что такое смерть. Как случилось, как могло случиться, что мудрейшие люди теряются там, где обыкновенные люди не находят никаких трудностей? И почему трудности, мучительнейшие, невыносимейшие трудности, выпадают на долю наиболее одаренных людей? Что может быть ужаснее, чем не знать, жив ли ты или мертв? Справедливость требовала бы, чтобы такое знание или незнание было бы уделом равно всех людей. Да что справедливость? Сама логика того требует. Бессмысленно и нелепо, чтобы одним людям было дано, а другим не было дано отличать жизнь от смерти. Ибо отличающие и не отличающие уже совершенно различные существа, которых мы не вправе объединять в одном понятии «человек». Кто твердо знает, что такое жизнь, что такое смерть, тот человек. Кто этого не знает, кто хоть изредка, на мгновение теряет из виду грань, отделяющую жизнь от смерти, тот уже перестал быть человеком и превратился... Во что он превратился? Где тот Эдип, которому суждено разгадать эту загадку из загадок, проникнуть в эту великую тайну? Нужно, однако, прибавить, по природе все люди умеют отличать жизнь от смерти и отличают легко, безошибочно. Неумение приходит к тем, кто на это обречен, лишь с течением времени. И если не все обманывает, всегда вдруг, внезапно, неизвестно откуда. А потом вот еще. Это неумение отнюдь не всегда присуще тем, кому оно дано. Оно является только иногда, на время, и также внезапно и неожиданно исчезает, как и появляется. И Еврипид, и Сократ, и все те, на которых было возложено священное бремя последнего незнания, обычно, подобно всем другим людям, твердо знали и знают, что такое и жизнь, и что такое смерть. Но в исключительные минуты они чувствовали, что их обычное знание, то знание, которое роднило и сближало их с остальными, столь похожими на них существами, и таким образом связывало их со всем миром, покидает их. То, что все знают, что все признают, что и они сами не так давно знали, и что во всеобщем признании находило себе подтверждение и последнее оправдание, этого они не могут назвать своим знанием. У них есть другое знание, непризнанное, неоправданное, не могущее быть оправданным. И точно, разве можно надеяться добыть когда-нибудь общее признание для утверждения Еврипида? Разве не ясно всякому, что жизнь есть жизнь, а смерть есть смерть, и что смешивать жизнь со смертью и смерть с жизнью может либо безумие, либо злая воля, поставившая себе задачей во что бы то ни стало опрокинуть все очевидности и внести смятение и смуту в умы. Как же посмел Еврипид произнести, а Платон повторить перед лицом всего мира эти вызывающие слова? И почему история, истребляющая все бесполезное и бессмысленное, сохранила нам их? Скажут, простая случайность. Иной раз рыбья кость и ничтожная раковина сохраняются тысячелетиями. Сущность в том, что хоть упомянутые слова и сохранились, но они не сыграли никакой роли в истории духовного развития человечества. История превратила их в окаменелости, свидетельствующие о прошлом, но мертвые для будущего, и этим навсегда и бесповоротно осудила их. Такое заключение как бы само собой напрашивается, и в самом деле. Не разрушать же из-за одного или нескольких изречений поэтов и философов общие законы человеческого развития и даже основные принципы нашего мышления. Может быть, представит и другое возражение. Может быть, напомнит, что в одной мудрой древней книге сказано: «Кто хочет знать, что было и что будет, что под землей и что над небом, тому бы лучше совсем на свет не рождаться». Но я отвечу, что в той же книге рассказано, что ангел смерти, слетающий к человеку, чтобы разлучить его душу с телом, весь сплошь покрыт глазами. Почему так? Зачем понадобилось ангелу столько глаз? Ему, который все видел на небе и которому на земле и разглядывать нечего. И вот я думаю, что эти глаза у него не для себя. Бывает так, что ангел смерти, явившись за душой, убеждается, что он пришел слишком рано, что не наступил еще человеку срок покинуть землю. Он не трогает его души, даже не показывается ей, но прежде чем удалиться, незаметно оставляет человеку еще два глаза из бесчисленных собственных глаз. И тогда человек внезапно начинает видеть сверх того, что видят все, и что он сам видит своими старыми глазами, что-то совсем новое. И видит новое по-новому, как видят не люди, а существа иных миров, так, что оно не необходимо, а свободно есть, то есть одновременно есть, и его тут же нет, что оно является, когда исчезает, и исчезает, когда является. Прежние природные, как у всех, глаза свидетельствуют об этом новом, прямо противоположное тому, что видят глаза, оставленные ангелом. А так как остальные органы восприятия и даже сам разум наш согласован с обычным зрением, и весь личный и коллективный опыт человека тоже согласован с обычным зрением, то новые видения кажутся незаконными, нелепыми, фантастическими, просто призраками или галлюцинациями расстроенного воображения. Кажется, что еще немного, и уже наступит безумие. Не то поэтическое, вдохновенное безумие, о котором трактуют даже в учебниках по эстетике и философии, и которое под именем эроса, мании или экстаза уже описано и оправдано, кем нужно и где нужно, а то безумие, за которое сажают в желтый дом. И тогда начинается борьба между двумя зрениями, естественным и неестественным, борьба, исход которой также кажется проблематичен и таинственен, как и ее начало. Одним из таких людей, обладавшим двойным зрением, и был, без сомнения, Достоевский. Когда слетел к нему ангел смерти? Естественнее всего предположить, что это произошло тогда, когда его с товарищами привели на эшафот и прочли ему смертный приговор. Но естественные предположения едва ли здесь уместны. Мы попали в область неестественного, вечно фантастического в высшей степени. и если хотим что-нибудь здесь разглядеть, нам прежде всего нужно отказаться от тех методологических приемов, которые до сих пор нам обеспечивали достоверность наших истин и нашего познания. Пожалуй, от нас потребуется и еще большая жертва — готовность признать, что достоверность вовсе и не есть предикат истины, или лучше сказать, что достоверность никакого отношения к истине не имеет. Об этом еще придется говорить, но уже из приведенных слов Еврипида мы можем убедиться, что достоверность сама по себе, а истина сама по себе. Ибо если Еврипид прав, и точно никто не знает, что смерть не есть жизнь, а жизнь не есть смерть, то разве этой истине суждено стать когда-нибудь достоверной? Пусть все до одного люди, отходя ко сну и вставая, повторяют слова Еврипида. Они останутся такими же загадочными и проблематическими, какими они были для него самого, когда он впервые услышал их в сокровенной глубине своей души. Он принял их, потому что они чем-то пленили его. Он высказал их, хотя знал, что никто не поверит им, если даже и все услышат. Но сделать их достоверными он не мог, не пытался, и, позволяю себе думать, не хотел. Может быть, вся пленительность и притягательная сила таких истин в том, что они освобождают нас от достоверности, что они подают нам надежду на возможность преодоления того, что именуется самоочевидностями. Итак, не в тот момент, когда Достоевский стоял на эшафоте и ждал исполнения над собой приговора, слетел к нему страшный ангел смерти. И даже не тогда, когда он жил в каторге среди обрекавших других и ставших обреченными людей. Об этом свидетельствуют записки из «Мертвого дома», одно из лучших произведений Достоевского. Автор записок из «Мертвого дома» весь еще полон надежд. Ему, конечно, трудно, неслыханно трудно. Он не раз говорит, и в этом нет преувеличения, что каторжная тюрьма, в которую согнали несколько сотен крепких, сильных, большей частью незаурядных, еще молодых, но выбитых из колеи и полных затаенной вражды и ненависти людей, была настоящим адом. Но за стенами этой тюрьмы, всегда помнил он, была иная жизнь. Край неба, видный даже из-за высокой острожной ограды, обещал в будущем, и не так уж отдаленном, волю. Придет время, и тюрьма, клейменные лица, нечеловеческая ругань, вечные драки, зверское начальство, смрад, грязь, свои и чужие, вечно брецающие цепи — все кончится, все пройдет, и начнется новое, высокое, благородное существование. «Не навсегда же я здесь», — постоянно повторяет он себе. «Скоро, скоро я буду там, а там, на воле, есть все, о чем тоскует, чего ждет измученная душа. Здесь только тяжкий сон, кошмар, а там великое счастливое пробуждение. Раскройте тюремные двери, прогоните конвойных, снимите кандалы, больше ничего не нужно». Остальное я найду в том вольном прекрасном мире, который я и прежде видел, но не умел оценить. Сколько искренних, вдохновенных страниц написал на эту тему Достоевский. Какими надеждами забилось тогда мое сердце? Я думал, я решил, я клялся себе, что уже не будет в моей будущей жизни ни тех ошибок, ни тех падений, которые были прежде. Я начертал себе программу всего будущего и положил твердо следовать ей. Во мне возродилась слепая вера, что я все это исполню и могу исполнить. Я ждал. Я звал поскорее свою свободу. Я хотел попробовать себя вновь на новой борьбе. Порой захватывало меня судорожное нетерпение. Как жадно ждал он того дня, когда кончится каторга и начнется новая жизнь. И как глубоко он был убежден, что только бы выйти из тюрьмы, и он покажет всем, себе и другим, что наша земная жизнь есть великий дар Божий. Если только не допускать прежних падений и ошибок, то можно уже здесь, на земле, найти все, что нужно человеку, и уйти из жизни, как уходили патриархи, насытившись днями. Записки из мертвого дома — единственное в своем роде произведение Достоевского, не похожее на все, что он писал до и после них. В них столько выдержанности, ровности, тихого, величавого спокойствия, и это при колоссальном внутреннем напряжении, притом живой, горячий, ненапускной интерес ко всему, что происходит пред глазами. Если не все обманывает, эти записки — правдивая летопись той тюрьмы, в которой Достоевский провел 4 года. Нет как будто ничего вымышленного, не изменены даже имена и фамилии арестантов. Достоевский, очевидно, тогда всей душой был убежден, что то, что происходило пред его глазами, хотя оно было ужасно и отвратительно, все же было действительностью и притом единственно возможной действительностью. Были арестанты, смелые, трусливые, лживые, правдивые, страшные, безобидные, красивые, безобразные. Были смотрители, конвойные, майоры, бабы, приносившие калачи, фельдшера, врачи. Самые разнообразные люди, но действительные, настоящие, реальные, окончательные люди. И жизнь их тоже реальная, окончательная жизнь. Правда, бедная, жалкая, скучная, томительная, трудная. Но ведь это же не вся жизнь. Как не все небо было в том голубом клочке, который виден был поверх тюремных стен. Настоящая, полная, содержательная, осмысленная жизнь, там, где над человеком не клочок синевы, а грандиозный купол, где нет стен, где бесконечный простор и широкая, ничем не ограниченная свобода в России, в Москве, Петербурге, среди умных людей, добрых, деятельных и тоже свободных.